Глава 12. «Подъем!» — громкий голос с приказным тоном вздумал проникнуть в мой сон. Я лишь отмахнулась и поплотнее укуталась в одеяло. «Быстро!» «Зачем так кричать?» Лежавшая рядом подушка полетела в сторону непрошенного утреннего гостя. Через пару секунд мне вдруг стало холодно. Затем на голову полилась настоящая вода, смывая все остатки сна. «Ты соображаешь, что делаешь?» Возмущенно закричала я и бросила Фолина еще одну подушку. «Поднимайся и пойдем». «Нельзя нормально, да еще в такую рань. И одеяло зачем стянул?» «Понадеялся, что любишь спать без пижамы», — улыбнулся Дроу, но сразу же стал серьезным. «Вставай, у нас мало времени. Одеться хотя бы можно?» Казалось, я его сейчас разорву на мелкие кусочки. Не хватало лишь привычного пожара в груди. Если бы он появился, то Дроу давно бы получил несколько огненных залпов прямо в свою наглую физиономию. «Только давай быстрей», — снова поторопил Фолин. И я начала бегать по комнате. Волосы, платье, туфли. Ничто не хотело слушаться и нормально укладываться или застегиваться. А Дроу лишь посмеивался где-то возле двери, забавляясь утренним шоу. Затем мы быстро пошли на улицу. Я подбегала, старалась не отставать, а он даже и не думал сбавлять темп. «Встань сюда», — указал Дроу на утоптанную сплошь и рядом землю. Здесь каждый день тренировались маги огня. Часто туда-сюда ходили девушки, а сейчас было пусто. Лишь холодноватый воздух, слабое пение птиц и Фолин, возвращающийся ко мне с длинной палкой. «Твоя задача — увернуться». Я засмеялась в голос, но потом сглотнула, представив ближайшее будущее со множеством синяков на теле. «Глупости!» — покачала я головой и собралась возвращаться в замок. «У меня никогда не получалось, и теперь не выйдет». «Вернись обратно!» — окрикнул Дроу, постукивая палкой по земле. «Теперь тебе новая магия поможет». «Ты о чем? Я ничем еще не владела!» Фолин указал взглядом на волосы, которые вскоре были расплетены. От тугой косы отделилась изменившаяся прядь фиолетового цвета. «Но как? Ничего ведь не сделала!» Я озадаченно посмотрела на Фолина. «Сделала, и многое», — одобрительно улыбнулся Дроу. «Сперва впустила, затем очень долго слушала нужный зов. Все у тебя нормально получилось. А теперь...» — подошел он ближе и завязал мне глаза. «Придется послушать снова». «Ты серьезно? Я и так увернуться не могу, а тут еще в темноте. Да ты изверг!» Возмутилась я и сразу же почувствовала удар сзади, чуть ниже поясницы. «Как это поможет? Лучше бы научил иллюзии делать и скрывать свой цвет волос ото всех». Меня снова ударили, на этот раз по руке. «Ау!» — вскрикнула я. «Бей хоть не так больно». И тут мне ни с того ни с сего понадобилось поднять вторую руку. «Волосы твои сам скрою, и про ауры можешь не беспокоиться», — сказал Фолин где-то справа, но потом меня ударили по левой ноге. Я начала мотать головой, вытягивать руки, крутиться вокруг своей оси. Но никакие звуки не выдавали Дроу, он исчез. «Почему это их не увидят?» — спросила я и сразу же неосознанно отскочила назад. «Умею и их скрывать». И после этих слов что-то пролетело возле моей головы. «Ты сдурел, по голове решил ударить, а если бы я не наклонилась?» Новый удар пришелся по ноге. «Слишком много говоришь. Сконцентрируйся и будь готова ко всему». Я послушалась совета и дальше старалась молчать. Иногда мне приходилось отпрыгивать или наклоняться. То одна, то вторая рука поднимались вверх. Неведомые инстинкты управляли телом, но чаще всего палка попадала в цель, намереваясь оставить после себя много-много синяков. Когда Фолин развязал повязку, я чуть ли не упала от некого облегчения. Он бил в одни и те же места, но всегда в разной последовательности. И предчувствие следующего попадания было страшнее всего. А сейчас это закончилось. «Так будем проводить каждое утро и каждый вечер», — решил Фолин сразу обрадовать меня. «До первого перерыва попробуй сделать такое», после чего над его рукой появилась маленькая полупрозрачная бабочка. «А как?» Я дотронулась до иллюзии, и, что удивительно, она показалась настоящей. «Сформируй детальный образ в голове, и пусть возникнет желание это увидеть своими глазами. Лучше начинать с чего-нибудь маленького и желательно на поверхности, без движения. Обычный детальный образ. И фокусируйся не мысленно», — дотронулся Фолин до виска, «а ощущениями». И его рука переместилась к груди. Дроу подмигнул и вскоре скрылся в замке. А я смотрела ему вслед и ничего уже не понимала. Почему он стал ко мне плохо относиться в том времени? Из-за подожженной руки или после грубых ответов? Может, просто он это не помогал? Я вспомнила о ней и стало неприятно на душе. Мне до сих пор не удалось определиться с поведением по отношению к этой дроу. То ли опускать голову при встрече и быстрым шагом проходить мимо, то ли вести себя так же, как в прошлый раз, иногда отвечать на грубость и вызывать ее гнев. Но над этими вопросами можно было подумать и после. Сейчас же у меня ужасно болело все тело. А единственным знакомым магом жизни был Алекс. Вот только где его найти? Когда я подошла к замку, мне пришло в голову, что я так и не выполнила одну из его просьб. Заклинание с перемещением во времени до сих пор не было спрятано, поэтому мне срочно понадобилось в библиотеку. «Чичикан, есть срочное дело. Я быстро подошла к маленькому домовому. У вас в книгах есть заклинание на перемещение во времени. Их обязательно надо скрыть от посторонних». «Они запрещены», — напомнил он. «Никто не будет проводить такую сложную процедуру». «Меня Прин попросил передать. Можно даже у него спросить». Чичиканчик удивился. Он не пошел в помещение библиотеки и не отдал указания остальным домовым. «Хорошо», — сказал он и направился к выходу. Я не растерялась и сразу же последовала за ним в надежде, что меня приведут к Алексу. И это оказалось правильным решением. На втором этаже, как раз возле лестницы на третий, мы встретили Прина. Домовой почтительно поклонился, спросил разрешение на сокрытие заклинания и вскоре ушел обратно в библиотеку, перед этим попрощавшись со мной. «А я тебя как раз искала». «Идем». Алекс взял меня за руку и повел за собой в комнату на третьем этаже. Я не успела рассмотреть толком кабинет, больше похожий на помещение для переговоров, как меня захватили в кольцо рук и впились в губы. На этот раз Алекс вел себя иначе. Предыдущие поцелуи казались слегка робкими, изучающими, но теперь с него словно сняли все оковы. Губы стали настойчивыми, они требовали, а не просили. И язык сам проник внутрь, отчего мои ноги начали подкашиваться. Я не понимала, что происходит, но крепкие руки не давали упасть. В какой-то момент он задел небо, заставляя меня засмеяться и отстраниться. «Не делай так больше». «О!» — прошептал он на ухо. «Мы боимся щекотки?» От его голоса по телу пробежали мурашки. Алекс очертил носом какую-то фигуру у виска, а после аккуратно прикусил мочку уха. Его руки ослабили хватку и переместились на плечи. «Ау!» — вскрикнула я от боли и отскочила, сразу же начиная потирать ушибленное место. «Что такое?» — не понял Алекс. «У меня тут синяки скоро должны проступить, поэтому и искала тебя, чтобы попросить об услуге». Ему слишком быстро удалось отвлечь меня, заставить напрочь забыть о цели прихода. Я задела взглядом его губы, но вскоре снова вернулась к глазам, иначе синяки вновь отойдут на задний план. «Показывай», — подошел Алекс и вытянул руки. Я ткнула пальцем в локоть, плечо, ногу, ребра. К каждому из этих мест Алекс притрагивался, и они переставали напоминать о себе от малейшего прикосновения. Осталось одно, самое постыдное, куда пришлось больше всего ударов. «Все?» «Нет, еще сзади, внизу». И я почувствовала, как заливаюсь краской. Мне стало стыдно, поэтому я отвернулась от Алекса и прикрыла лицо руками, чтобы не видеть его улыбку. «Где именно?» — прошептал он мне на ухо. «Вот тут?» И его руки легли на лопатки. Я отрицательно покачала головой. «Тут?» И он взялся за талию, а затем вообще подошел ближе, прижимаясь к моей спине. Вроде бы ничего такого в этом не было, но мне стало трудно дышать. Я снова отрицательно покачала головой, но перестала прикрывать лицо. «Где же?» Алекс поцеловал мое плечо, а затем специально дотронулся до бедер. «Может, тут?» Смущаться было глупо, ведь это Алекс. Но почему-то мне становилось не по себе от одной мысли, что придется сделать самой. Я сглотнула, развернулась к нему лицом, взяла его руки и положила сама на самое поврежденное место. Даже от этого прикосновения стало больно, но по сравнению с затуманенными темными глазами Алекса все остальное казалось мелочью. «А вот тут», — прошептала я и дотронулась до его носа своим. Он подался вперед, но остановился на расстоянии чуть ли не сантиметра от моих губ. «Ау!» — вскрикнула я, когда поврежденное место сжали, но после пришло быстрое расслабление, одновременно с накрывшим мои губы недолгим поцелуем. «Ты с другими девушками себя так же ведёшь?» Мне не удалось удержаться от этого вопроса. «Нет», — усмехнулся Алекс. «Точно?» Как же мне не хотелось случайно увидеть потом такую же картину с какой-нибудь Нетани, ведь именно она стала Каэсерой. «Не беспокойся по этому поводу», — покачал он головой. «Откуда столько синяков?» Алекс нежно провел пальцем по моей щеке, затем убрал прядь волос за ухо. Я заволновалась. «Волосы? Он ведь может заметить разноцветные пряди. Я попросила, чтобы меня научили отбивать удары. Не хочу в следующий раз так просто попасться». Лишь сказав это, я поняла, что соврала. Слова сами слетели с губ. Мне даже не пришлось задумываться. Это ведь Алекс. Ему необходимо все рассказать. Я даже открыла рот, чтобы на этот раз выложить все подчистую. «Извини, мне пора идти». Выпалила я совсем другое, поцеловала его в щеку и убежала. Всю дорогу до своей учебной комнаты мне не удавалось найти причину такого поведения. Все ведь было так мило. Почему сбежала? Зачем утаила правду? Я залетела в помещение и не успела толком отдышаться, как дверь открыл Фолин. Он спокойно прошел внутрь, затем сел на стул и сказал: «Показывай». Оказалось, отведенное на тренировку время подошло к концу, а я даже не вспомнила о необходимости сделать какую-то там иллюзию. Мне стало совестно и неловко. Но не рассказывать ведь Дроу, что о нем забыли. Я решила попытать удачу и начала представлять бабочку. Там были крылья с полосочками, длинные усики, вытянутое тельце. В голове сформировался примерный образ, а глаза попытались спроецировать его на стол. «Ты вообще тренировалась? Я же говорил, не головой». После этого Дроу приложил свою руку к моему солнечному сплетению, а второй закрыл мне глаза. Теперь почувствую ее присутствие там же, где перед этим хотела увидеть. Я поддалась обволакивающему воздействию рук Фолина. Он словно добавлял необходимой энергии, чтобы у меня получилось сделать иллюзию. В макушке защекотало, а вокруг тела снова образовалась рыхлая дымка. Она постоянно двигалась, то увеличивалась в одном месте, то почти пропадала в другом. Я видела ее, хоть глаза оставались закрытыми. Первым порывом было представить бабочку, сидящую на столе. Но пришлось мысленно отругать себя и все таки послушать Фолина. Я поддалась ощущениям и вдруг почувствовала ее, будто она находилась не на расстоянии, а дотрагивалась до меня своими крылышками. Фолин убрал ладонь, и я увидела полупрозрачную иллюзию, застывшую на столе. Но только моя рука потянулась в ту сторону, как бабочка пошла рябью и вовсе растворилась. Я широко улыбнулась и посмотрела на Дроу. «Чтобы она так быстро не пропадала, тебе придется тренироваться. Все время, пока меня нет, пытайся увеличивать время и размеры. Потом научишься двигать их, окрашивать в цвета, делать плотнее». Мне захотелось вновь увидеть бабочку на столе, повторить это заклинание. И она появилась, но только когда я закрыла глаза. «Да, научись с открытыми сперва», — кивнул Фолин. «Делай иллюзии постоянно. Идешь по улице, пусть рядом с тобой летают мошки, на деревьях делай птиц, под ногами заставь появиться букашек, никто не обращает на них внимания, а тебе практика». После этого Фолин хлопнул рукой по столу, затем встал и направился к выходу. Я даже пожалела, что не нахожусь среди его учениц, разгуливающих по замку в фиолетовых платьях. Он, наверное, много интересного им рассказывает. Недавно приобретенные способности увлекли. Я с полной отдачей начала пытаться сотворить ненастоящую бабочку с открытыми глазами. Затем старалась понять принцип действия заклинания, чтобы увеличить длительное существование иллюзии и ее размеры. Все оставшееся время я постоянно занималась созданием вокруг себя разных животных. Правда, мне пришлось вечером, а затем и утром отвлечься. Фолин вновь захотел избить ни в чем не повинную девушку. Но на этот раз его удары не оставили много синяков. К вечеру следующего дня я была вне себя от счастья. Мне удалось заставить бабочку двигать крыльями. И если бы не желание показать свое достижение Фолину, то мне бы и не вспомнилось, что в прошлой реальности, как раз в этот день, я застала его за одним очень интересным занятием. Мне не терпелось повторить свой подвиг, однако теперь все ошибки были учтены. Я осторожно подошла к высоким кустам и спряталась за ними, наблюдая издалека за происходящим. А там Фолин с Нетани о чем-то разговаривали. Затем он покачал головой и отошел к дереву. Она сразу же направилась за ним. Я видела, как эта Дроу прильнула к нему, как обвела шею, а потом поцеловала. Он же в ответ отстранился и что-то собрался сказать. Но как раз в этот момент меня потянули за руку. Где-то там еще раздался приторно-слащавый голос Нетани. «Милый, да ладно тебе!» Но до этой дроу мне уже не было никакого дела, так как я оказалась в мужских руках, спрятанная за густой кроной дерева. Алекс ничего не говорил, лишь улыбался. «Привет!» — прошептала я и обняла его за шею. Он не ответил, но зато поцеловал. Он очень приятно пах. От близости Алекса меня всегда наполняло тугим теплом. И этот раз не был исключением. От его прикосновений все тело начало обмякать. Вдруг рядом раздался кашель. Фолин придерживал свисающую растительность и смотрел на нас с неприкрытой злобой. И если бы не обнимающий меня Алекс, я бы сделала два шага назад, боясь случайно попасть под руку разъяренному дроу. Но тот вскоре ушел, чуть не сказав что-то едкое перед этим. Я нервно хохотнула. Алекс лишь улыбнулся. Он повернул голову в сторону, куда ушел Фолин, а затем задумчиво посмотрел перед собой. «Ладно», — сказал он, легонько поцеловав на прощание. «Надо идти». «Опасно ли то, что нас заметили? Изменится ли после этого что-нибудь между нами? Почему он так заволновался?» Но получить ответы на вопросы мне было не суждено. Алекс ушел, оставив после себя теплый отпечаток на губах и чувство тревоги в груди. Зато Нетани я так и не встретила. Мне удалось спокойно дойти до беседки с подругами. Они обрадовались. Линель долго возмущалась, что я вообще забыла про них, а Ишиза лишь улыбалась, молчаливо поддерживая Дриаду. «Кстати, у тебя с Нетани нормальные отношения?» — спросила я у Линель. «У меня все не выходило из головы случай на том испытании». Дриада пострадала, но от кого? Напрашивался один ответ, но нельзя ведь винить Нетани во всех смертных грехах, хотя этот вариант был вероятнее всего. «Она противная», — сморщила нос Дриада, «но я стараюсь не обращать на ее колкости никакого внимания, просто улыбаюсь и прохожу мимо». «А Фолина ты знаешь? Он тоже оставался в списке подозреваемых. Возможно, Дриада чем-то насолила этому дроу, и он решил таким образом избавиться от Линель». «Ты про того, который духу обучает?» — уточнила подруга. «Нет, лично не знакома, зато издалека пару раз видела». Мне хотелось поскорее найти разгадку, но казалось, слишком рано, надо еще подождать, ведь что-то может измениться после первого испытания. Зато я узнала, что Фолин красивый. Линель так забавно о нем отзывалась, она даже не забыла упомянуть, что с удовольствием сходила бы с ним на свидание. А там разговор каким-то образом перешел к обсуждению бывших парней. Даже Ишиза похвасталась своей популярностью среди гномов. А я лишь сидела и улыбалась, постоянно вспоминая недавнюю встречу с Алексом. В назначенное время я появилась на тренировочной площадке, но своего наставника там так и не дождалась. А зато утром Фолин все-таки пришел ко мне в комнату. На этот раз он ничего не сказал. Сразу обрушил сверху мощнейший поток воды. Тот лился и лился. Сперва я просто прикрывала лицо ладонями, но вскоре воздух начал заканчиваться. Необходимо было что-то делать, а в голове панически прокручивались возможные варианты. Я замахала руками, чтобы дроу прекратил. Но он словно ничего не заметил и лишь добавил еще воды. Огонек не откликался, зато по первому же зову пришла зеленушечка. Я сделала над головой преграду из уплотненной дымки, в это же время рвано хватая воздух ртом. Затем пласт холодка увеличился, полностью защищая меня от воды. Второй рукой я обхватила Фолина в кокон, сковывая его движение. Бесконечный душ прекратился. «Зачем ты это сделал?» — крикнула я, поднимаясь с мокрой кровати. Надо было не переключать магию, а пытаться духом. Как-то пренебрежительно кинул он в ответ. Я сжала руку, собираясь еще плотнее окутать его в дымку зеленушечки, чтобы перестал вести себя как индюк. Но вдруг Фолин стал прозрачным, а затем и вовсе пропал. «Отдалась бы магии полностью, она бы подсказала выход», — сказал дроу, непонятно как, оказавшись с другой стороны кровати. «Пойдем», — кивнул он и направился к двери. На этот раз меня никто не ждал. Фолин сразу же пошел на тренировочную площадку, заставив тем самым меня собираться быстрее обычного, а затем со всех ног догонять его. Отношение ко мне изменилось. Я думала, что первый день дроу больно бил, а в этот раз оказалось еще хуже. И хоть мне удавалось иногда увернуться, слыша совсем рядом звук пронесшейся палки, чаще всего она достигала цели. «Хватит!» — разозлилась я, снимая повязку. «Иди и побей то дерево, если так хочется кого-то покалечить». Я развернулась и ушла, не желая продолжать это подобие тренировки. Оставалось около часа до завтрака, День только-только начался, а настроение вконец испортилось. Лишь благодаря теплой ванне мне удалось хоть немного успокоиться. Правда, этому помогла и Зеленушечка. С ней проще всего мириться с подобными выпадами в свой адрес. Но вскоре все равно пришлось переключиться на фиолетовенькую. Завтрак прошел незаметно, остаток утра я решила провести возле своего любимого моста. Там раз за разом вырастали разные животные. Они держались недолго, но зато каждый последующий зверь был больше предыдущего. «Ого!» — я встрепенулась, сразу же поворачиваясь к Фолину. «Кто это был?» «Мамонт», — выдохнула я, садясь обратно на камень. «Они вымерли у нас на земле очень давно. Я хотела сделать большое животное, но никого крупнее не знаю». «Не обязательно соблюдать размеры», — подошел ближе Дроу. «Сделай птицу высотой замок, вот тебе и большое животное. Хотя у тебя не получится». Для меня создание мамонта стало настоящим достижением, но наставник почему-то все равно не был восхищен успехами своей ученицы. Словно я не продвигалась вперед, топталась на месте с одними только иллюзиями. «Сможешь скрыть от посторонних глаз, если попытаюсь?» Он кивнул, после чего я потерла руки и сконцентрировалась. Передо мной появилась огромная горилла, высотой чуть ли не в 4 метра. Она просуществовала секунду, а после быстро растворилась. Я чуть было не взвизгнула и не похлопала в ладоши от радости, но заметила недовольную гримасу Фолина. «Плохо. Над временем поработай». Мне захотелось его ударить. Я упорно трудилась, тренировалась, выполняла все его поручения. Третий день всего лишь осваиваю магию духа. Неужели остальные достигли большего? На испытание еще с глаз надо будет показывать. Потерла я глаза, закапывая поглубже свое негодование. «Откуда знаешь?» «В прошлый раз видела. Можешь попробовать». Словно отмахнулся Фолин и собрался уходить. «А объяснить?» «Похоже на иллюзию, только представляешь на ком-то другом. Тренируй». Последний он кинул через плечо и все-таки ушел. Его точно стоило побить. И сделать это той же палкой, которой он орудовал утром. Его надо привязать к дереву и выдолбить из головы всю дурь. А затем и с Нета не поступить так же, чтобы не действовало на него настолько скверно. От создания иллюзий меня чуть ли не воротило, они надоели. А с глаз что-то новенькое, а вот только потренировать его было не на ком. «Офий, иди сюда». «Да», — раздался его голос над ухом. «Сделайся видимым и держись на одном месте. Буду тебе делать прыщи». «Что?» — возмутился он и сразу же пропал. «Не заставляй приказывать, все равно придется». Проворчала я и уселась на свой камень. Внешность давно умершего мага долгое время не собиралась поддаваться моему воздействию. До самого вечера я провозилась с Софией. Лишь один раз мне удалось создать на его коже сыпь. «Это не то», — сплеснула я руками. Хоть что-то и изменилось на теле духа. Но то снова была иллюзия, а не необходимый сглаз. Для тренировки требовался живой человек, никак не бесплотное создание. И так дурное настроение вовсе скатилось ниже отметки ноль. Мне совершенно не хотелось никуда идти, ничего делать, никого видеть. Поэтому я просто пошла к себе в спальню и залезла с головой под одеяло, собираясь долго оттуда не выбираться. Утром снова пришел Фолин. На этот раз, кроме воды, он использовал и сильнейшие порывы ветра. Дальше начались угрозы, но я не реагировала. Дроу предупредил, что если мы не пойдем на тренировку сейчас, то обучение и вовсе прекратится. «Хорошо», — согласилась я и продолжила лежать на мокрой кровати. «Знаешь, не надо мне твоей помощи, сама справлюсь». После этого ядовитого высказывания Фолин гневно посмотрел на меня, а затем и вовсе громко хлопнул дверью. «Подумаешь», — фыркнула я, снова уставившись взглядом в потолок. «Толку от магии духа, если ее никому показать нельзя. Все равно завтра на испытании придется демонстрировать Зеленушечку». От этой мысли я улыбнулась и приподнялась на локтях. «Если нельзя показывать вторую магию, то можно хотя бы удивить первой. Тем более Нета ни на меня внимания не обращает. Останется не дать ей охмурить Алекса, и тогда все его просьбы будут выполнены». На подготовку к испытанию я потратила весь день. В округе было найдено много умерших животных. Они медленно, но верно перекочевали ближе к арене, вскоре спрятавшись в груди костей. После выполнения задумки я была грязная, уставшая, даже слегка воняла, но зато довольна собой. Пришлось сбегать в комнату и помыться перед ужином. А после него у меня появилось свободное время, чтобы провести его с Ишизой. «О, посмотрите, макроволосая идет!» Мы с подругой как раз направлялись в ее комнату, чтобы заполнить вечер непринужденной болтовней. Линель должна была составить нам компанию чуть позже. «Завтра твою трухлятину увидим», — не унималась Нетани. Я повернулась к ней, улыбнулась, но после сама повела Ишизу подальше от этой дроу. «Смейся, смейся. Все равно Алекс меня выберет, дура недоделанная». Мне захотелось обернуться и подмигнуть ей, но все лихачество вмиг смыло водой от одного лишь вида изменившегося выражения лица дроу. Оказалось, она уже умеет читать мысли.